Эпигенетические изменения сохраняются в поколениях. Метки, которые организм ставит на разные гены, пытаясь наилучшим образом приспособиться к условиям среды, в которые он попал, часто сохраняются на всю жизнь. Точнее будет сказать, что мы пока не знаем, как именно можно их снимать. Более того, они передаются дальше по цепочке поколений. Мыши и крысы, которые в раннем детстве подвергались хроническому стрессу, в том числе некоторых животных разлучали с матерью, передавали стрессовые эпигенетические пометки своим потомкам. И хотя ученые никак не портили жизнь детям и внукам стрессированных животных, они вели себя так, будто сами испытывали стресс. Есть и другие данные, показывающие, что определенные эпигенетические метки, вызванные стрессом в раннем детстве, наследуются из поколения в поколение. Как именно передаются подобные метки, ученые пока не знают. Долгое время исследователи были уверены, что в зиготе, то есть оплодотворенной яйцеклетке, все эпигенетические настройки стираются. Оказалось, что это не так, то есть эпигенетика регулирует физиологию не только конкретного организма, а сразу нескольких поколений. У человека засечь долгоиграющие эпигенетические эффекты сложно, хотя бы потому, что людей нельзя скрещивать в контролируемых условиях. Но несколько ярких примеров ученым все же удалось обнаружить, хотя важно сразу оговориться, что выборки в этих исследованиях очень скромные. Специалисты исследовали детей евреев, которые пережили Холокост. Они обнаружили, что у тех, кто прошел концлагеря, и их потомков один из генов, контролирующих ответ на стресс, FKBP5, метилирован иначе, чем у евреев из контрольной группы, которые не переживали такой колоссальный стресс. Самое интересное, что метильные метки унаследовались наоборот. Если у бывших заключенных промотор FKBP5 был гиперметилирован, то у их детей на нем не хватало меток. Авторы предполагают, что смена паттерна метилирования может быть адаптивной реакцией. В другой работе исследователи анализировали ДНК женщин из племени тутси с посттравматическим стрессовым расстройством ПТСР, которые во время геноцида этой народности в Руанде в 1994 году были беременны. С 6 апреля по 18 июля было убито, по разным данным, от 500 тысяч до миллиона тутси. Ученые обнаружили, что у выживших женщин с ПТСР и их детей гиперметилирован промотор одного из генов рецептора глюкокортикоидом. Причем дети, у которых ген был обильно покрыт метильными метками, тоже страдали от ПТСР различной степени тяжести. ПТСР возникает, когда стрессовый ответ человека выведен из строя. Ученые пока не до конца понимают, что именно ломается, но в нескольких работах была показана связь ПТСР как с недостатком, так и с избытком гормонов стресса. У контрольной группы женщин тутси и их детей, которые избежали геноцида и даже не видели тех чудовищных событий, ген глюкокортикоидного рецептора был метилирован не больше обычного. Не было у них и симптомов, характерных для ПТСР и других психических расстройств. Как и синдром дефицита внимания и гиперактивности, посттравматическое стрессовое расстройство – это не конкретная болезнь, а симптомокомплекс. Авторы полагают, что у женщин, переживших геноцид, сработали эпигенетические механизмы, которые отключили до крайности перевозбужденную ГГНС, инактивировав ген глюкокортикоидного рецептора. Такая мера помогает не сжечь организм прямо сейчас слишком сильной реакции на стресс, но чревато последствиями в виде ПТСР. Эти настройки передались и детям, хотя они и не переживали травму. К обеим этим работам есть вопросы. Они касаются и размера выборки, и самой методики, в том числе постановки контролей. В исследованиях, которые проводятся, что называется, по факту, избежать таких недочетов невозможно. Сам механизм эпигенетического исследования был подтвержден на животных моделях, и пока нет оснований считать, что он почему-либо отключился у человека. Но до тех пор, пока этот факт не будет строго подтвержден, мы можем говорить о наследственной передаче эпигенетических стрессовых настроек у Homo sapiens только как о гипотезе, пусть и очень многообещающей. Полные отцы могут передавать эпигенетические маркеры лишнего веса своим детям. Исследований, демонстрирующих наследование эпигенетических меток у людей, очень мало, но некоторые из тех, что есть, не могут не впечатлять. В 2015 году ученые из Дании сравнили ДНК сперматозоидов худых и полных мужчин и обнаружили, что у них по-разному метилированы более 9000 генов. Многие из этих генов непосредственно контролируют пищевое поведение и чувство насыщения. Например, ген MCR4, о котором мы говорили в главе 4. Ученые не проверяли, сохраняется ли этот паттерн метилирования в ДНК детей, но тот факт, что сперматозоиды несут меченую ДНК, косвенно указывает, что это возможно. Самый интересный результат исследователи получили, когда несколько из участвовавших в опыте мужчин решились на шунтирование желудка, хирургическую операцию, в ходе которой врач разделяет желудок на большой и малый отсеки, а затем подводит к малому петлю тонкой кишки. После операции человек физически не может много есть. Кроме того, пища хуже усваивается, так как уменьшенный желудок не в состоянии как следует ее обработать. В итоге вес начинает уходить очень быстро. Уже через неделю после операции в ДНК сперматозоидов появилось больше 1500 эпигенетических изменений. Через год, когда мужчины похудели и стабильно удерживали новый вес, количество изменений выросло почти до 4000. И опять многие из них затрагивали гены, связанные с аппетитом и чувством насыщения. То есть лишний вес и регулярное поступление в организм больших объемов еды могут запускать эпигенетические механизмы, которые меняют инструкции по прочтению генов, чтобы лучше приспособить организм к новым условиям, а именно к небывалому для древних людей количеству съестного. И если изменения действительно сохраняются у потомков, это можно трактовать как послание. «Сынок, дочка, ешь как можно больше. Когда еще удастся жить в эпоху такого изобилия? Привет из нашего голодного прошлого, который делает и без того полную стрессов жизнь современного человека еще более невыносимой». Плохие варианты генов в определенных условиях могут обеспечивать своим носителям эволюционное преимущество. Плохие варианты тех или иных генов, в том числе генов самоконтроля, существенно увеличивают шансы, что у человека будут всевозможные проблемы с силой воли, особенно если работе таких генов, так сказать, помогут факторы среды. Безвольные люди в среднем менее успешны, чем волевые, то есть хуже приспособлены к жизни. А значит, они должны были оставлять меньше потомства, ведь детей нужно не только родить, но еще и вырастить. Для тех, у кого есть проблемы с самоконтролем, много лет заниматься тяжелым трудом, который часто не приносит удовлетворения, задача сложно выполнимая. И тем не менее, плохие аллели очень распространены. Более того, у жителей некоторых регионов их заметно больше, чем у других. Такая неоднородность свидетельствует, что вредные варианты оказываются таковыми лишь в определенных условиях. В других обстоятельствах они, наоборот, могут обеспечить своим обладателям преимущество, или, по крайней мере, их действие не будет настолько скверным. Например, два коротких плохих аллеля гена серотонинового транспортера 5-HTT, ген SLC6A4 защищают своих носителей от депрессии, но только если они выросли в благополучной семье, в детстве не сталкивались с серьезным стрессом. В ситуации острого стресса обладатели двух неправильных вариантов гена серотонинового транспортера меньше рискуют получить посттравматическое стрессовое расстройство, но опять же в определенных условиях. Например, после разрушительного урагана во Флориде в 2004 году люди с двумя короткими аллелями SLC6A4, живущие в спокойных районах с низкой преступностью, страдали от посттравматического стрессового расстройства ПТСР реже, чем обладатели других генотипов. Если же носитель двух коротких аллелей проживал в бедном районе, где постоянно кого-то грабили и убивали, риск ПТСР для него был выше, чем в среднем по популяции. С чем связана такая разница, пока не ясно. Но не исключено, что здесь тоже виновато трудное детство. Дети из бедных и опасных районов чаще испытывают стресс как из-за хулиганов, так и из-за собственных родителей, которые часто выпивают или просто не занимаются с детьми, потому что озабочены тем, как заработать денег. Другие исследования подтверждают флоридскую закономерность. Обладатели хотя бы одной короткой версии гена серотонинового транспортера меньше остальных людей подвержены депрессиям и другим психологическим расстройствам во взрослом возрасте. Но только если в детстве они не подвергались стрессам. То есть короткий вариант гена не обязательно зло. Этот ген дарит своим носителям способность более пластично реагировать на внешние воздействия. Но в зависимости от того, что это за воздействие, повышенная гибкость реакции может обернуться как достоинством, так и недостатком. Похожая картина наблюдается с геном мужской агрессивности, который кодирует моноаминоксидазу А, МАОА. Носители малоактивной формы этого фермента чаще ведут себя крайне несдержанно и совершают жестокие преступления в том случае, если в детстве сами подвергались насилию. Но мальчики с малоактивной формой МАОА, детство которых было спокойным, ведут себя гораздо лучше мальчиков с активной формой, меньше хулиганят, хамят и дерутся. То есть носители проблемных версий генов самоконтроля, если им повезло с родителями и вообще детство было спокойным, в некоторых ситуациях могут оказаться более приспособленными или даже выигрывать у обладателей правильных вариантов в целом, например, за счет большей мягкости и гибкости. Поэтому пул безвольных генов сохраняется. Еще более экзотическую гипотезу, почему плохие гены сохраняются, особенно у некоторых народностей, выдвинули новосибирские ученые много лет, сравнивавшие популяции тувинцев и русских. У тувинцев, как и у других азиатских этносов, плохой аллель серотонинового транспортера встречается с частотой 70%, а у русских частота не превышает 30%. Носители одного и особенно двух коротких аллелей более импульсивны и лучше справляются с задачами, требующими быстрых действий в условиях недостатка времени. Например, они лучше охотятся. Соответственно, в условиях, когда охота является главным способом добывать пропитание, носители двух коротких аллелей получают преимущество перед более обстоятельными, но зато медлительными обладателями длинных аллелей. Именно в таких условиях тысячелетиями жили кочевники-тувинцы. С другой стороны, в традиционной тувинской культуре у мужчин не принято демонстрировать страх и тревожность, в отличие от более модернистской современной российской культуры. При этом короткий аллель SLC6A4 обычно коррелирует как раз с высокой тревожностью. Женщины-тувинки и русские обоего пола с двумя нехорошими вариантами набирали в тестах на тревожность больше всего баллов. Те же авторы показали, что тувинцы-мужчины с двумя короткими аллелями гена серотонинового транспортера усиленно подавляют проявление тревожности и демонстрируют нарочито храброе безрассудное поведение. При этом в тестах на имплицитное, то есть подсознательное чувство тревоги, мужчины-тувинцы с двумя короткими аллелями обгоняют всех остальных. Другими словами, генотип, который у европейцев считается плохим для самоконтроля, заставляет мужчин-тувинцев усиленно проявлять его, по крайней мере, в некоторых ситуациях. Эти данные говорят о том, что генетическая предрасположенность к тому или иному поведению может очень сильно видоизменяться под влиянием среды. Резюме. В этой главе мы разобрали самое сложное, что бывает при исследовании любой черты, зависящей от генов не на 100%. Как условия среды могут модифицировать ее и влиять на степень выраженности. Переплетение генетических факторов с влиянием среды порой настолько сложно, что отделить одно от другого невозможно. Именно по этой причине один человек с плохими вариантами генов самоконтроля не может сопротивляться соблазнам и легко впадает в зависимости, а другой с точно такими же генами более или менее сдерживает свои порывы. И наоборот, влияние всех стимулов извне опосредуется нашими генами. Какой-нибудь фактор может полностью сломать самоконтроль одного человека и лишь незначительно ухудшить его у другого. На выраженность дурного эффекта неправильных аллелей влияет множество факторов, но важнейший из них – стресс. Острый стресс лишь временно ослабляет нашу способность контролировать себя, подавляя префронтальную кору и давая свободу миндалине. Хронический стресс способен навсегда лишить нас волевого стержня. Он делает организм гиперчувствительным к дальнейшим стрессам и даже меняет архитектуру мозга. Хуже всего, если мы сталкиваемся со стрессом в раннем детстве. В этом случае механизмы ответа на стресс могут радикально изменить строение и работу мозга. Как минимум, в некоторых случаях внешние факторы изменяют нашу физиологию, проставляя особые эпигенетические метки на ДНК. Ориентируясь на них, ферменты иначе считывают записанную в генах информацию. Не исключено, что такие метки могут передаваться детям, и в этом случае даже при хороших генах их самоконтроль может регулярно сбоить.